И об одном из таких людей мы хотим вам сейчас рассказать. Это Иоанн Гус, который жил вот в это время, которое вы видите, как раз такая эпоха вот такого сна, такого духовного застоя. Но он, вот интересно, он с детства почему-то не мог с этим согласиться, что это должно быть так.